Глава 5. По дороге в метро я несколько раз перечитала короткое послание. «Милый Николя, если держишь в руках это письмо, значит, меня нет в живых. Так уж распорядилась судьба, что никого из близких, кроме тебя, у меня нет. Деньги принадлежат Егору. Стою на краю могилы. Мне хочется думать, что брат будет хорошо обеспечен и не совершит тех глупостей, что допустила я. Зная твою безукоризненную честность, Николаш, верю, ты найдешь Егорушку и передашь ему завещанное. Последний известный мне его адрес — Новокисловский проезд, 29. Егор Валентинович Платов. Скорее всего, там живут сейчас люди, которым известно его нынешнее место пребывания. Николашенька, ни в коем случае не обращайся ни к моему мужу, ни тем более к свекрови. Знай, это они убили меня, хотели получить квартиру. Провинциалы. Коленька, как только получишь доллары, сразу отвези Егорушке. Он очень нуждается. И помолись за меня, несчастную, наивную, глупую. Прости за все. Прощай. Твоя Настя. Поезд, покачиваясь, нес меня сквозь тьму. Пассажиры мирно занимались своими делами. Читали, зевали, глазели по сторонам. Я сидела, вцепившись обеими руками в сумочку, боясь, что какой-нибудь воришка влезет внутрь. Дома радостные собаки кинулись ко мне со всех лап, виляя жирными хвостиками. «Ладно вам, девочки», — пробормотала я, стягивая куртку, «гулять еще рано, кушать тоже не положено, идите спать». Раздался стук костылей, и в коридоре показалась прыгающая на одной ноге Юля. «Хорошо, что мне не надо выходить пописать на улицу», — хихикнула она. Я вздохнула и отправилась на кухню жарить котлеты. Ей-богу, Юле иногда в голову приходят дикие мысли. Не успела я бросить комочки фарша на сковородку, как влетел красный Кирюшка и выпалил: «Все ты виновата!» От неожиданности мои руки разжались, и кусок фарша шлепнулся прямо перед носом Ады. Не веря своей удаче, мопсиха проглотила неожиданное угощение и плотно уселась у плиты, явно собираясь дождаться следующего подарка судьбы. «Что я сделала?» Кирилл беззвучно вытащил из грязного ранца потрепанный дневник. В графе «русской» стояло две двойки. «Не понимаю». «А и нечего понимать», — взвился мальчишка. «Раз в жизни попросил, и вот результат». «Объясни толком». «Сочинение про Городничего». «Ну?» «Я спросил, что написать, а ты велела: искорени взяточничество, посади чиновников и Хлестакова в тюрьму». «А что в этом плохого?» «А то», — забубнил Кирюшка. «Селедка вонючая сказала: кто? Училка по литературе. И Русишу, Татьяна Павловна, никогда не моется. Так вот, селедка вонючая заявила, что не просила писать фантастический рассказ. Говорит, взяточничество неискоренимо, а чиновники всегда избегут наказания». «Так что она хотела?» «Не знаю. Маша Родионова написала про чистые улицы и получила пятерку. Ну да ей всегда отлично ставят». «Вторая пара за что?» «За грамотность», — пригорюнился мальчишка, еле сдерживая слезы. «Ну, что-то я ни при чем». Кирилл сел на табуретку и зарыдал. Я прижала его голову к своему животу и пробормотала: «Ну-ну, выход из безвыходного положения там же, где вход». «Хорошо тебе говорить», — плакал Кирюшка, «а у меня круглые два везде выходит». «Почему?» Мальчишка высморкался в кухонное полотенце и безнадежно ответил: «По математике, злобный карлик». «Кто?» «Ну, учительница, мы ее так прозвали». Обиды полились из него рекой. Математичка тараторит как ненормальная, объясняет быстро, понять невозможно. Потом притормозит, окинет класс взором и ехидно уточняет: «Материал настолько прост, что усвоит даже имбецил. Впрочем, может, кто не понял?» Кирилл не знает, кто такой имбецил, но на всякий случай молчит. Русичка устраивает через урок контрольный, новый материал не объясняет вообще, заявляя: «В учебнике все написано, для того вам государство бесплатные книги выдало, чтобы вы их читали. Задача педагога — проверить знания». Англичанка не привязывается, просто заставляет вслух читать бесконечный текст «Моя Родина». Кирюшку уже тошнит от описания Красной площади и кремлевских башен. Правда, есть мелкие радости. Историчка постоянно болеет, а физик регулярно забывает, в какой класс пришел, начинает суетиться, объяснять нечто несусветное. Страшно смешно, просто обхохочешься. Действительно смешно. Только на самом деле хочется плакать, даже рыдать. Что за знания получит ребенок, а? Нет, надо срочно решать вопрос. Может, перевести его в другую школу? «Ну, что у нас происходит?» — раздался из коридора бодрый голос Кати. Мопсы, благополучно не заметившие прихода хозяйки, взвыли и кинулись в прихожую. «Хороши, — укорила подруга, — нечего сказать. Уже ничего и не слышите, Сони?» «Лампушечка! — жарко зашептал Кирюшка, прижимаясь плотней к моему животу. — Давай не будем маме ничего рассказывать. Ну, зачем ее нервировать? Расстроится, переживать начнет, а ей вредно. Вот хитрец, а! Ладно, я сама улажу проблему, — пообещала я. — Хочешь, посуду помою? — предложил Кирюшка. — Конечно, — согласилась я, — только вытащи из плиты грязную тятницу». Кирюшка с энтузиазмом кинулся отскребывать засохший на чугунных боках жир. Катя влетела на кухню, шлепнула на стол штук 6 шуршащих пакетов и спросила: «Ну, как дела?» Потом ее взор сфокусировался на Кирюшке. Она строго насупилась. «Двоек нахватал?» «С чего ты взяла?» — спросил Кирилл. «Почему тогда посуду моешь?» «Нет, — возмущался мальчишка, — так жить просто нельзя. Не подходишь к мойке — лентяем обзывают. Схватишься за тарелки — пожалуйста, двоечник». «У нас все в порядке», — быстренько сообщила я. «Да», — недоверчиво протянула Катя, но тут в кухне появился Сережка, и подруга переключилась на него. «О, Господи, в каком ты виде?» «Колесо менял», — пояснил сын и потер руки. «Есть дают?» Дождавшись, когда все насытятся и примутся за чай, я поинтересовалась: «Катюнь, а что такое тромбоэмболия?» «Зачем тебе?» — удивилась подруга. «Для общего развития. Закупорка артерий, а в результате отрыва части тромба, образовавшегося в венах, полостях сердца, аорте. И что получается в результате? Гангрена конечности или инфаркт различных органов». «Надо же!» — встряла Юля. «Я всегда считала, что инфаркт — это разрыв сердца». «Не обязательно», — пояснила Катюша. «Он бывает у почек, легких. Пациент погибает?» Катерина постучала вилкой по столу. «Не могу ответить однозначно. Как повезет, могут успеть сделать операцию». Часто это встречается. Что? Сделанная операция или тромбоэмболия? Последнее. Бывает, в особенности, если у больного тромбофлебит. А он может возникнуть при варикозном расширении вен после операции или вследствие инфекционных болезней, тифа, например. Значит, если у тебя умрет больная от тромбоэмболии, ты не удивишься? Катюша вздохнула. Смотря какая пациентка, что за диагноз? Ну, вообще. Вообще не бывает. Катюш, а ты не спрашивай глупости. Если человек обратился по поводу насморка, одно. Если мучается язвой, другое, хотя случается всякое. Только скажи, тромбоэмболия – редкость? К сожалению, нет, рявкнула Катя и велела. Говори, почему так медициной заинтересовалась? Но тут, на счастье, прозвенел звонок. Пришла соседка Ниночка с просьбой померить давление. Пока Катюша вытаскивала тонометр, я быстренько улизнула к себе. Около 11, когда квартира погрузилась в сонную дрему, я раскрыла бело-синюю коробочку и пересчитала деньги. Их оказалось не очень много, но и немало. Ровно 30 000 долларов. Невероятная, гигантская сумма. Первый раз в жизни я держала в руках такое количество живых денег. Не кредитку, а купюры. Глядя на кучу баксов, я чувствовала, как по спине бежит озноб. Ну и в историю я влипла. Надо поскорее найти Рогозина и отдать ему клад. Пусть у мужика болит голова, как искать этого Егора. Подумав еще 10 минут, я пришла к выводу, что деньги нужно пока спрятать. Поеду к Рогозину, договорюсь. Пусть парень сам явится сюда и заберет кассу. Ну, боюсь я кататься по Москве с такой прорвой денег. Приняв эпохальное решение, я приступила к следующей части проблемы. Где схоронить кучу баксов? Положить в пакет и сунуть в морозильник? Запихнуть в банки с крупой? Нет, все не то. Наконец, мой взгляд упал на поролоновую подушку, и я схватилась за ножницы. Через час симпатичный велюровый мешочек, набитый 30 000 гринов, вновь притулился у спинки. На всякий случай я помяла подушечку, но ничего не услышала. Поролон надежно защищал бумагу. Вот и отлично. На ночь я ее буду класть под голову, а днем просто оставлю на покрывале. Никто не подумает, что в ней зашито состояние. На следующий день около полудня я вышла из маршрутного такси и вздрогнула. Ну, просто край света. Причем в прямом смысле этого слова. Микроавтобусик стоял возле оврага. По левую сторону тянулся квартал унылых блочных домов, по правую простирался пустырь, а за ним чернел лес. Пассажиров, кроме меня, не было, впрочем, прохожих тоже. «Где тут Мирославская улица?» — спросила я у шофера. Тот спокойно вытащил сигареты и ответил: «А фиг ее знает». Вздохнув, я пошла в сторону домов и уже через пару минут поняла, что двигаюсь в правильном направлении.